«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича, его единственный официальный телеграм-канал называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Продолжаем, Сергей Александрович? Да. Печальная годовщина. 10 лет назад, 13 апреля 2014 года, киевская власть, которая пришла к этой власти путем госпереворота на Украине, начала так называемую антитеррористическую операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые не были согласны со сменой власти, заявили о независимости. Ну и подавляющее большинство экспертов отмечают, что так называемая АТО привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, к ранениям, гибели населения Донбасса. Ну и, как говорят участники того ополчения, да, которые отстаивали Донбасс, вот они говорят, цитируют информагентство, их слова, что объявившие АТО на Украине политики украинские были изначально заинтересованы в разжигании конфликта в Донбассе. Ну да, они были заинтересованы изначально, просто про это уже там в течение 11, уже скоро лет, так сказать, 10 сбора, там, с лишним сказано столько, что непонятно, что к этому можно добавить. Ну, я считаю, тогда еще говорил, что главная цель Майдана была, собственно говоря, инициировать войну с Россией. Вот, собственно, и все. Остальное уже так, постольку-поскольку. Так как никак не удавалось этот конфликт между Россией и Украиной разжечь хорошенько, вот, поняли, что надо пролить кровь. Вот эту кровь, так сказать, пролили сначала на самом этом Майдане. Вот, хотя вроде бы можно было, в принципе, все разрулить мирным путем. Вот, и даже, так сказать, Россия была согласна на досрочные выборы, то есть уход Януковича. Вот. Но, тем не менее, все это показалось в этом смысле, так сказать, недостаточным. Кстати говоря, история-то вот повторяется. Когда вот мы узнали из уст вот это украинских этих политиков, там, Арахами и прочее, что Стамбульские соглашения были сорваны благодаря визиту этого британца, так сказать, да, который сказал, что нет, надо воевать, ни в коем случае нельзя подписывать никакие соглашения. Это ведь, на самом деле, калька фактически с того, что произошло в 2014 году, когда уже договорились обо всем в ходе этого Майдана, что давайте мирно разрешим конфликт, давайте, значит, устроим внеочередные выборы, если уж так прямо вам всем приспичило. Вот. Но потом западники фактически сорвали это соглашение и свели все к кровопролитию. А затем это кровопролитие продолжилось уже на Донбассе. Потому что, по сути, как бы, да, в Киеве произошел государственный переворот. Но опять, как ни крути, вот они могут сколько угодно назвать это революцией достоинства. У нас слово революция просто советского времени, как бы, все время в голове, как бы, вызывает или должно вызывать положительные эмоции. Революция – это переворот, в принципе. Вот. Революция. Вот и все, как бы, да, он был незаконный, этот переворот в Киеве, да, ну и это вызвало реакцию в других регионах страны. Опять, как там надо было действовать, как не надо, можно рассуждать бесконечно, сейчас уже поздно об этом говорить, но в данном случае вот я обращаю внимание на то, что это была, собственно говоря, та же самая схема, по которой в 22-м году не дали подписать и заключить, так сказать, вот эти самые Стамбульские соглашения. Схема была ровно та же самая. То есть стороны вышли на вариант мирного решения проблемы, причем с взаимной выгодой. Одна сторона делала уступки, другая сторона делала уступки. Но нет, в это дело вмешались западники, и они сказали, нет, нужна кровь, нужны жертвы, нужна небесная сотня, нужен, так сказать, вот этот вот пиар, как бы, да, скандальный и так далее. Почему они это делали и тогда, и сейчас? Потому что им нужна была война между Россией и Украиной. Просто нужна была. Потому что они понимают, что вот этот вот русский мир, как бы, да, это реальность, и это основа для возможного возрождения еще на более, так сказать, вот серьезных таких позициях того государства или того объединения русских, с которым они многие долгие века воевали. Наша беда в том, что мы все это, как бы, позволили им с собой сделать. Вот в чем проблема, да. Здесь, конечно, так сказать, тоже есть о чем задуматься и из чего сделать выводы, как бы, и какие уроки извлечь на будущее. Плохо только то, что есть люди, которые совсем этого не хотят делать, и в том числе и в первую очередь те, кто находится во главе вот этой самой Украины, да, они как зомбированные, зомбированные, таких вроде как простых вещей не замечают. Ну, я не знаю, может быть, остались еще какие-нибудь, так сказать, люди на Украине, которые, ну, они не могут не видеть этих аналогий, потому что аналогия здесь прямая, и схема та же самая, абсолютно та же самая схема, просто вот меняются просто даты на это самое, на календаре, как бы, ну, и фамилии, а так вообще ровно то же самое. Ну и до сих пор удивляются свидетели тех событий, вот насколько, на какую жестокость показал киевский режим к событиям десятилетней давности, потому что, ну, считается, что на Украине многие не верили, да, что Киев, власти тогдашние, готовы на полном серьезе начать обстреливать мирные города, расстреливать из танков дома мирных жителей. Но действительно нужна была кровь, как вы говорите, именно западным кураторам, и вот они на это пошли. Причем действовали необандеровцы, как мы знаем сейчас, настолько жестоко, настолько системно, настолько остервенело, что у нормальных людей не было понимания, а почему это происходит, по какой причине. Не, ну, они для этого после распада Советского Союза и сделали ставку на националистов, потому что радикальный национализм он всегда ведет к беспредельной жестокости. Потому что, как любая другая радикальная идеология, так сказать, да, светская, там, религиозная, любая другая, будучи радикальной, вот она переходит, радикальной она становится после того, когда в головах ее носителей те цели, которые они себе поставили, начинают оправдывать любые средства. То есть, когда исчезает понятие преступления. Вот радикальный национализм – это вот из этого ряда. То есть, у них есть какая-то цель, они ее еще придумали, они ее сакрализовали, как бы, да, и дальше в какой-то момент они должны перешагнуть через любые моральные, этические, так сказать, да, и вообще человеческие понятия, вот, и открыть для себя возможность совершать любые преступления, включая самые бесчеловечные, самые зверские для оправдания своей цели. Это вообще свойство любой радикальной, так сказать, фанатичной радикальной идеологии. Но именно для этого их, собственно, и готовили. Вот, в том числе украинские власти. Вот этот, недавно мы обсуждали, так сказать, Кучму, который там интервью дает на старости лет. Вот, хочется этому Кучме сказать, если бы ты получше, как бы, смотрел за этими самыми, за бандеровцами у себя на Украине, и поменьше бы, это самое, вел бы двойную, тройную игру, как бы, да, и вилял там задом, вот, глядишь, и Украина твоя осталась бы цела. Вот в чем дело. Вот. А они с самого начала вот, распада Советского Союза вот, вытащили вот эти бандеровские, так сказать, все эти трупы и стали как бы с ними носиться, как с писаной торбой. Итог был неизбежен. Значит, бывшие бандеровцы хотели, так сказать, крови, значит, войны, мести, вот, жестокости, и новые такие же. Вот. Поэтому какие у вас герои, такими и вы будете. Вот и все. Да. К другим событиям. Вот на Эстонию обратили внимание. Сейчас достаточно много российских СМИ, но там та же история повторяется, что на Украине в прошлом, позапрошлом году, где уничтожали русскую православную церковь, православные храмы заселили какие-то фрики непонятные, какие-то клоуны там проводят сатанинские песни и пляски. И вот, похоже, то же самое будет происходить и в эстонских православных храмах. Почему? Потому что министр внутренней безопасности Эстонии заявил, что инициирует признание русской православной церкви террористической организацией. Вот по словам министра, значит, подчиненность Москве эстонской православной церкви, у которой более 100 тысяч прихожан, представляет угрозу безопасности бедной и несчастной Эстонии. Поэтому, значит, надо все разогнать, храмы закрыть. Вот. Но, правда, он уточняет, что храмы, как двери, не будут закрыты, но там вот что-то можно будет делать не православным священникам. Вот так вот рвут связи, как бы, да, прикрываясь тем, что мы тем самым рвем связи с Москвой, как и украинцы уничтожают веру людей, православных верующих в Эстонии, собственно, в свое государство, в свое правительство. Не, ну это опять сюжеты старые, поэтому тут ничего такого не добавишь. Что-то хорошо бы нам об этом задуматься. Мы все тоже вот говорим, вот эстонцы, вот украинцы, вот там латыши, вот там эти. А мы-то сами как бы сильно верующие. Дело в том, что они всем этим пользуются, в том числе потому, что мы сами не готовы собственную веру как бы отстаивать, защищать, так сказать, да, ее. И чувствуете ее важность. Мы же, вот я говорю, до недавних пор вообще, даже у нас в государстве, ну, это вроде как, ну, вы там что-то ходите, ну, ходите, нам не мешайте. Слушайте, у нас здесь вот буквально еще там 2 года назад был целый медиахолдинг, который занимался регулярно антицерковными кампаниями. Целый медиахолдинг. Сколько вот «Эхо Москвы» вылило грязи на Русскую Православную Церковь. И все делали вид, что это просто демократия. Что на самом деле здесь нет никакого, так сказать, управления, что за этим никто не стоит. Что вот это просто такая вот, ну, журналистика такая, с большой буквы «ЖО». Вот и все. Непонимание того, что эти темы, они крайне важны не только там с точки зрения смыслов, но даже с точки зрения прикладной политики. Вот непонимание этого, отрицание этого, отторжение этого, да, вот оно и приводит к огромному количеству проблем. Вот с Украиной одна из проблем как раз и стоит в том, что русские и украинцы, они перестали ощущать, так сказать, Святую Русь как вот реальность, да. Они перестали как бы к этому относиться как к тому, что надо, к единству церкви, как к тому, что надо беречь. Вот. И все тут же, как только перестали, нас тут же обманули, развели, так сказать, да, раскрутили это самое, знаете, как в детстве бывает, так сказать, отпустили и сказали, а теперь бейте друг другу морды. Вот, к сожалению, как бы, да, вот это даже для людей, которые вот считают себя неверующими, ну, посмотрите на наших врагов, какое внимание, так сказать, особое они этой теме уделяют, они, сколько они усилий, как бы, и даже денег там вкладывают в то, чтобы вытеснить Русскую Православную Церковь, чтобы внести расколы, и не только, как бы, в Русскую Православную Церковь, но вот они расколами занимаются системно на Балканах, там, и так далее, и так далее. То есть они-то понимают, насколько это важно, и насколько важны эти связи. Вот, а мы к этому пониманию, да, медленно-медленно идем, и все, так сказать, тоже там отбрыкиваемся, типа, это ерунда. Веришь, не веришь, это личное дело. Но даже с точки зрения там политических технологий, это не ерунда. Это никакая не ерунда. Вот. И я думаю, что нам, как бы, да, по мере возможности надо было и раньше поддерживать наших единоверцев, да, по всему миру. Но насколько это возможно сделать сейчас, мне уже трудно сказать, но все равно как это должно быть в том числе частью государственной политики. Частью государственной политики. А в противном случае всякие, так сказать, такие вот, значит, злобные карлики, типа вот этого, этих прибалтов, да, вот они будут, да, они будут ноги вытирать, топтаться, как бы, да, и так далее, и плевать в нашу сторону, издеваться над нашими единоверцами. А мы будем все, так сказать, сложив ручки, сидеть и смотреть, ну да, вот, а соответствует ли это нормам международного права? А соответствует ли документам, значит, Европейского Союза? Не соответствует. Дальше что? Вот вопрос в чем. Да? Многие вещи, конечно, к сожалению, упущены, но тем не менее, еще раз повод подумать о серьезности этих вещей. Они ведь недаром все это ломают, да, недаром. Потому что, во-первых, они в принципе ненавидят православное христианство. Как, кстати говоря, христианство в целом. Да? Кстати говоря, эстонцы, те еще христиане. Например, Библия на эстонский язык была переведена только в 19 веке, кто не знает. А до этого у них вообще и письменности никакой не было. Вот, тоже, так сказать, эти цивилизованные европейцы. Вот, поэтому, как бы, здесь на эти вещи, так сказать, да, тоже надо, конечно, обращать внимание. Ну, видно, что и эстонцы учатся быстро, и хорошему, в частности, письменности, и плохому. Это пример берут с киевского режима. Кстати, там также в Эстонии предложили убрать с сайтов министерства русский язык. Сказали, ну, русских не осталось, мы там остатки выгоним, и зачем там на русском языке им что-то, какие-то законы и постановления читать. Это абсолютно не нужно. Тут вокруг Олимпиады в Париже интересная история разворачивается. Туда же, значит, украинская сборная есть со своими флагами, всеми этими побрякушками и так далее и тому подобное. Вот. Но, значит, местные политики и аналитики украинские задаются вопросом, а кто, значит, будут ли следить за спортсменами украинской сборной. Потому что они отмечают, что спортсмены разных категорий, там, футболисты, гимнасты, ну, там, бегуны и так далее, бегут же сейчас из Украины все, кто может и как может. Вот, тем более новый закон о мобилизации выпущен. Вот не будут ли спортсмены олимпийской сборной по Украины, не соблазнит ли их свободный запах Парижа, и не пожелают ли они там остаться, потому что периодически кто-то из украинских спортсменов так или иначе не возвращается в страну после тех или иных игр за рубежом. И читал мнение, что чуть ли предлагают не как в Советском Союзе, значит, была практика, что за каждой группой спортсменов закрепить там, ну, наблюдающего от СБУ, там, от ГУР, значит, разведку, контрразведку, чтобы они следили. Не только за заявлениями, заявления там все понятны будут, ну и чтобы случайно там медальку какую-нибудь получили, пусть даже небольшую, раз, и куда-то, значит, исчезли на парижских улицах. Вот они уже до этого дошли. Ну, да, в советское время это практиковалось не только в отношении спортсменов, но и вообще любые официальные, так сказать, группы, крупные делегации, всегда к ним был прикреплен специальный человек от комитета, вот, который, как бы, да, там смотрел за всеми, чтобы они куда не надо не ходили, с кем не надо не общались, вот, ну и уж тем более, не дай бог, там где-нибудь не это самое, не отстали от группы, что называется, да, вот, ну, а что, я думаю, скорее всего, кстати, такой человек и поедет с ними. Другой вопрос, сможет ли он кого-то удержать, будет ли это решением проблемы, ну, вполне себе возможно, да, действительно, на фоне вот этого ужесточения закона о мобилизации, такие желающие найдутся, тем более, что да, вы правы. Примеров таких было немало. Но я думаю, что вообще там будут скандалы, к сожалению, будут скандалы, как бы, да, вот на этой вот российско-украинской почве. Вот самые разные, да, и провокаций будет немало. То есть я так себе вот предполагаю, что это будет та еще Олимпиада, такая себе Олимпиада. Вот радости там будет мало, а вот скандалов, скорее всего, много. Ну и с подготовкой там тоже есть большие проблемы, но Макрон делает лицо такое, лицо кирпичом. Все нормально, все у нас будет нормально, вот, мы ее как-нибудь да проведем. Еще один способ уколоть Россию придумали, значит, наши непартнеры. Всемирный банк пересчитал показатели мировых экономик по паритету покупательной способности. Напомню, в прошлом, значит, в прошлой статистике Всемирного банка Россия была первой экономикой Европы именно вот по паритету покупательной способности. Ну, то есть сравнение доходов на душу населения. Всемирный банк посчитал, что, наверное, это неправильно, неправильный его поступок. Вот что-то там, какие-то циферки, запятые подправил. Ну и теперь Россия уступила Германии. Это место первой экономики Европы вот по этому показателю. Ну, наши эксперты говорят, что вот, скорее всего, у ФРГ, ну, такое больше символическое преимущество над Россией в основном связано с тем, что курс рубля, он немножко ослабил. Но так или иначе, вот говорят эксперты, мы все равно номер один, и наши страны, Германия и Россия, обречены вот по этому направлению идти, что называется, ноздря в ноздрю. Вот такой укольчик небольшой, вот мелочь, а приятно для наших западных непартнеров. Ну, я думаю, что как раз тут в другую сторону. Укольчик как раз большой и для них. Вот. Они сильно, конечно, расстроились, надо сказать, да, когда вот эта статистика по российской экономике вышла. Ну и вообще, вот все эти два года они ждали краха. Да, а один за другим, как бы, да, статистика выходила, и она не подтверждала их ожидания. Как раз вот они очень по этому поводу переживали. А тут как раз, да, когда еще вот это вот символическое первое место России присвоили. Ну, тут вообще это просто какая-то политическая диверсия. Они так это расценили. Вот, и решили срочно-срочно что-нибудь там подрисовать, подкрутить там, под это самое, подмазать, подправить. Это, кстати говоря, еще и вопрос о всей вот этой вот объективности экономической статистики. Бывает ли она объективной? Ну, наверное, теоретически бывает, но в ситуациях, когда есть политический интерес, можно подкрутить все, что угодно, включая и эту статистику Всемирного банка, Международного валютного фонда, кого-нибудь там, Блумберга, Шмумберга и все остальное. Все это вообще вещи очень субъективные. Вещи очень субъективные, они как бы корректируются. И нет никакого такого, так сказать, объективного, абсолютного Запада с его, так сказать, с якобы очень объективным экономическим анализом. То есть можно это принимать к сведению, вот, но тоже всегда с поправкой на ветер. Ну и здесь, наверное, прямо совсем стало не в моготу. Мало того, что они не порвали нас в клочья, мало того, что эти санкции, так сказать, не поставили нас на колени, а должны были поставить. Они планировали, что мы, собственно говоря, в том числе поэтому приползем и попросим пощады. Вот. Так еще вот и такие вот символические вещи. Первое место. Вот. Ну и они решили, я думаю, просто подрисовать. Но смысл в том, что все равно самое-то главное. Самое главное для них, хорошо, там вы Германию написали на первом месте, но Россия тоже, мягко говоря, не на последнем. А ожидали-то вы совсем другого. Ожидали-то вы того, что как бы все здесь рухнет, ожидали-то вы того, что, так сказать, вообще камни на камне не останется. Этого нету, а значит, из этого следующий вывод, значит, вообще, ну, как бы надо менять свои подходы к этой проблеме, менять свои подходы к отношениям с Россией. Вот тоже к вопросу о точке невозврата, кстати говоря. Не знаю, я считаю, что, так сказать, и здесь тоже точки, никакой такой точки полного невозврата, скорее всего, нету. Точка невозврата, знаете, где должна быть? В двух вещах. Точка невозврата должна быть в нашем доверии Западу, да, и в нашем восхищении Западом. Вот здесь вот нам нужна точка полного невозврата. Иначе, да, ситуации проблемные будут постоянно возникать снова и снова. А во всем остальном, ну, как это сейчас не покажется странным, я думаю, что еще как бы придут времена, так сказать, когда, возможно, и какие-то связи с Европой восстановятся, вот, и вполне себе, как бы, да, вполне себе я себе вижу, так сказать, эту ситуацию, потому что на самом деле Европе Россия нужна, как бы России что-то выгодно, как бы, в отношениях с Европой, в конце концов, они и сейчас продолжают покупать, уж как минимум, наше сырье и так далее, и так далее. Вопрос в конкретных людях, да, и, кстати говоря, если уж мы начинаем тут вот с переговоров, конечно, это, ну, стимул для западных политиков, в том числе, да, задумываться о переговорах. А многие из тех, кто сейчас уперся в эту позицию, но они все равно уйдут через какое-то количество лет, а объективные обстоятельства, они все равно останутся. Ну, кстати, Берлин Цайт, немецкое издание, сегодня пишет, что промышленность Германии уже не восстановится до уровня начала конфликта на Украине. Причина этому — очень дорогой природный газ. Сейчас в основном Германия покупает сжиженный природный газ. И, значит, союзники по Евросоюзу сейчас на Берлин наседают, требуют, чтобы Германия отменила высокий налог на вывоз топлива. Когда, значит, северные потоки были взорваны, Германия такой налог ввела, чтобы, ну, не было дисбаланса, чтобы у них в стране более-менее цены держались. Вот сейчас, в том числе, прибалты насели на немцев, говорят, отменяйте налог, чтобы все было как у всех, чтобы вас, немцев, еще больше в экономической яме затоптать. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. Двенадцать часов и 33 минуты в Москве. Продолжаем программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Для ориентира там почти 221 000 подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также еще идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Попалась на глаза такая заметочка, достаточно интересная, из жизни колонизаторов, можно ее назвать. Великобритания одолжит Гане сокровища королей Ашанти, которые были захвачены британскими колонизаторами 150 лет назад. То есть они тогда, значит, поубивали всех, кого можно в Гане, забрали короны, которые по значимости для ганцев сопоставимы с британской короной, вот этой главной. Вот. Сейчас они не отдают, не передают, не возвращают, да, не признаются, что да, мы были неправы, вот, а вот вам в аренду. Мы дадим в аренду, посмотрите там на нее, помолитесь и так далее, но знайте, что все равно это наше. Вот. И в британских музеях, по признанию, собственно, самих хранителей, говорят, что немало таких предметов, которые были захвачены в ходе войн, грабежей и мародерства, но это предметы наши. Вот. Страна происхождения известна, страна, значит, владелец – это Великобритания. Никаких претензий на это все, в том числе и на сокровища королей Ашанти, не предъявляйте. Не, ну, тут вообще как бы с этими всеми вот компаниями такими по признанию своей исторической вины на Западе, там все вот эти Black Lives Matter там и все остальное, все это тоже надо, конечно, так воспринимать с поправкой на ветер. Да, потому что, да, с одной стороны, есть там, конечно, и частично, так сказать, такое легкое помешательство у некоторых на этой теме. Вот, но, в общем, все и в целом все остается таким же циничным, как и было. Там, вот, в данном случае некие сокровища древности – это просто как такая яркая иллюстрация. А, в общем-то, если посмотреть на экономическую ситуацию в мире, ну, ведь по-прежнему, на самом деле, есть коллективный Запад, который по-прежнему эксплуатирует весь остальной мир в той или иной степени. А как только кто-то в этом мире начинает качать права, как только кто-то в этом мире, так сказать, пытается развиваться самостоятельно и в этом смысле составлять конкуренцию Запада, они тут же объединяются для того, чтобы его гасить. Вот, собственно, и все. То есть можно там сколько угодно там это самое сопли размазывать по поводу какого-нибудь там этого Флойда, забыл, как уже его там зовут, да, которого там убили в Америке, да, вот бандиты этого. Вот, и там молиться ему и все остальное. Но на самом деле, когда речь идет о каких-то таких базовых основах политики и экономики, ничего по сути не поменялось. Да, прямого управления колониями нет, но по сути ничего не поменялось. Вот они все там, их там звезды, в том числе западные, все страдают там по поводу каких-то бедных там африканских детей там, или каких-то больных там, нищих, голодных. Но дело в том, что в руках Запада такая экономическая мощь до сих пор, и такое количество богатства, что он мог бы без проблем накормить всех голодных в этом мире. Вообще всех. Да? И вылечить всех больных. Но они этого не делают. Они этого не делают, потому что в этом случае, да, они боятся потерять власть над этим миром. Первое. А второе, все-таки все равно они продолжают его эксплуатировать, и их богатство, они, значит, в том числе накапливаются за счет этой эксплуатации. Вот. А накапливают они их не для того, чтобы раздавать обратно тем, из кого они все это дело выкачали. Вот, собственно, и все. Поэтому, к сожалению, еще раз повторю, вот после распада советской системы, там, биполярного мира, у Запада был вот исторический шанс вот показать там широту души, значит, невероятную глубину мудрости и предложить миру какую-то другую модель устройства, которая бы воспринималась всеми как гармоничная, равноправная, справедливая и все такое прочее, и на этом построить свою власть и влияние. Вот, но Запад не сделал ничего подобного этому. По сути, внутренне оставаясь уверенным в своем превосходстве, да, он, по сути, просто перестроил, как бы, да, вот эти схемы немножко по эксплуатации этого мира и продолжил грабить, так сказать, все, что можно грабить. Кстати, в отношении России и постсоветского пространства именно это и произошло. Нам внушили, в том числе, так сказать, с нашей же помощью, там, при нашей же глупости, да, мысль об их превосходстве – раз, о том, что надо делать все то, что они нам говорят – два, и о том, что это и есть дружба такая, вот три, такая дрючба. Вот. А по сути, все 30 лет выкачивали и отчасти продолжают выкачивать природные богатства, да, из бывшей территории, так сказать, Советского Союза, Российской империи там, да, и так далее, и так далее. Это касается всех практически без исключения постсоветских республик. Вот только сейчас, и то благодаря вот, опять же, как бы тем трудностям, которые мы сейчас преодолеваем. И только сейчас, вот, скажем, мы здесь, в России, начинаем поворачивать сами к себе и отказываться от этого. Да и то не все хотят отказываться. А многие другие постсоветские республики, там, ну, вот, Украина – это самый такой, самый чудовищный пример, ну и все остальные тоже, они так и продолжают, на самом деле, работать на этого самого дядю. То есть, грубо говоря, им там продали какие-то побрякушки, значит, огненной водой напоили, и они туда вот куда-то все это отсылают, и все молятся на дружбу с Западом. Это касается практически всех бывших советских республик до сих пор. Молятся все. Вот сейчас вот Армения как бы все надеется на то, что, так сказать, Запад ей поможет, вот, и ради этого можно и с Россией поссориться. Не поможет, кинет 100%, так сказать, да, возьмет то, что может взять, хотя там и брать-то особо уже нечего, вот, ну, а потом все равно обманет. Вот так вот. То есть философия не поменялась. Эта философия заключается в простой мысли. Эта мысль, собственно говоря, кстати говоря, так сказать, та, которая на Западе, так сказать, существует со времен греческих полисов и Римской империи, вот, которые, между прочим, восприняли те племена варварские, как их называют, варварские, которые там потом захватили все эти богатства. А мысль простая. Они люди первого сорта, все остальные люди второго, третьего, пятого, десятого, тридцатого сорта. И это дает им право поступать, так сказать, в отношении этих людей не первого сорта, каким угодно способом. А все остальное, вот эти все, опять же, вот эти вот слюни, сопли, как бы, да, насчет того, что вот они там что-то такое, так сказать, там переосмыслили, там передумали, не подтверждается делами, к сожалению. Вот и все. Кстати, в самой Британии неспокойно, там призывы общественников срочно спасать детей, потому что, значит, смартфоны отнимают у них часть жизни, значит, оторваны дети от реальности, и предложение уже даже такое есть, официально запретить продажи смартфонов детям до 16 лет. И 6 из 10 британских родителей, они поддерживают такие ограничения. Вторая беда у них – это детей подсадила большая фарма на антидепрессанты, и количество рецептов на эти препараты от депрессии для детей именно в Великобритании выросло на 44% за последние несколько лет, и сейчас 500 000 рецептов выписывается. То есть, значит, дети, две проблемы у британских детей, судя по этим сообщениям, значит, они все время торчат, значит, в одной руке у них смартфон, они туда смотрят, во второй руке у них горсть с антидепрессантами, но, видимо, какие-то новости в смартфоне их не очень радуют. Ну, тут такая штука, мне кажется, эти вещи еще друг друга поддерживают, да, значит, погружение в смартфоны фактически, так сказать, убивает личность и способствует ввержению в депрессию. Тем более, что в этих смартфонах, во-первых, там все время какие-то модели нереальной жизни, которым, ну, реальный ребенок просто не соответствует. И как бы он ни тянулся к этому, он соответствовать этому не может. Во-вторых, там очень много всякой травли. Очень много всякой травли и прочей гадости, которые мозги, так сказать, загаживают, ну и способствуют впадению в депрессию. А я только впал в депрессию, вот вам, пожалуйста, таблетки. Вот. И смотри-ка, двойной навар получается. Один навар берут с мобильных телефонов и все, что через них можно вытягивать. А второй, так сказать, навар, значит, с таблеток, которые будут искусственно поддерживать тебя в веселом настроении. Да? Вот. Я помню, как мы все это самое восхищались, когда Советский Союз развалился, и вот там первые вот эти вот там выезды были куда-то за границу. Я, правда, довольно поздно в первый раз выехал, так сказать, за пределы страны, все в основном по бывшему Советскому Союзу. Вот. Но тем не менее, я помню, так сказать, сколько было соплей тоже у нас по этому поводу. Ой, смотри, они все время улыбаются. А я тогда еще спрашивал, а чего они улыбаются все время? Вот, это же подозрительно. А, кстати говоря, как не смешно, но многие из них улыбаются все время именно потому, что сидят на антидепрессантах. Вот, и так очень мощно сидят. Вся Америка на этом сидит, так сказать, вся Европа на этом сидит очень мощно. А, вот, потому что тот образ жизни, который они ведут, он значит, культурная среда, она все время способствует тому, что они то ли впадают в депрессию, от этой депрессии надо лечиться, ну а плюс ко всему, надо все время демонстрировать успешность, а успешность, так сказать, демонстрируется тоже с помощью, так сказать, искусственно подогреваемого хорошего настроения. А вот она сама она не подогревается, вот давай ее подогревать химикатами. Ну и та же действительно вот эта вот фармацевтика, Big Pharma, это эти транснациональные фармацевтические компании, они, конечно, на этом огромное количество денег зарабатывают. Ну, психологи опять те же и так далее, и так далее. Но здесь вот опять же для меня было бы важно, ну, до антидепрессантов мы пока еще так массово не дошли, вот, как вообще обычное средство, так сказать, да, поддержания себя. Вот, хотя они тоже потихоньку распространяются у нас в стране. Вот, но что касается телефонов, ну, слушайте, вот, было бы неплохо, чтобы мы это поняли, но телефоны крадут наших детей, делают их примитивными, да, снижают их познавательные способности, ввергают их в руки иногда мошенников, иногда откровенных врагов и так далее, и так далее. Я не знаю, у нас мы тоже все делаем вид, что как будто у нас такой проблемы нету. Но мы же здесь в России, у нас все по-другому. Что у нас по-другому? Ну, что-то у нас по-другому, так сказать, да, вот эти-то вещи, они, что называется, общие. Но если уже британцы, так сказать, взвыли там, да, американцы какие-то бьют тревогу, может, нам тоже уже пора призадуматься, это тоже к вопросу о самостоятельности мышления. Да, это тоже нужно призадуматься, но в улыбках на улице нет ничего плохого, и люди, которые побывали за рубежом, в дальнем зарубежье, да, не в ближнем, а в дальнем зарубежье, вот, возвращаясь в Москву, говорят, что, ну да, когда тебе желают там через раз хорошего дня, кстати, вот это хорошего дня, это как раз с Запада и пришло, когда люди прощаются, да, ну и улыбчивые люди, пусть даже незнакомые, тоже, ну, как-то воодушевляют, нет, какого-то депрессии нет, по крайней мере, на улице. Так, а может, они просто сумасшедшие? Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Не все сумасшедшие улыбаются. Маньяки не улыбаются, Сергей Александрович. Понятно. Вот. Но культ, то, культ хорошего настроения должен быть, мне кажется. То, что они сидят на этих таблетках, это тоже правда. Что касается хорошего настроения, вот как и плохого, да, все должно быть в меру и должно мотивироваться реальностью. Хотя я лично тоже по жизни всегда за хорошее настроение, вот, за такой достаточно, это самый такой, так сказать, позитивный взгляд на вещи и на будущее. И, в принципе, я вот, в принципе, против депрессии, каких-то суицидальных мотивов там, и вот этих разговоров, что там мы все умрем, хотя мы все умрем, но как бы вопрос в том, так сказать, что эта жизнь есть, и есть еще и жизнь после жизни, да. Вот, я как раз против этого. Другой вопрос, что, ну, современная массовая культура, она способствует крайним состояниям. Она способствует или истерическому веселью, или такому же, так сказать, такой же истерической, так сказать, или полуистерической депрессии. Вот это мне не нравится. То есть, на самом деле, вот такая вот ровная, здоровая середина, она способствует и бодрости духа, как бы, и такому относительно оптимистичному, но такому здраво-оптимистичному взгляду в будущее. Тут прибавило настроение. Идея мэра норвежского города Вадсё, это заполярный город, мэр обратился в Еврокомиссию с просьбой установить у них в городе 26-часовой рабочий день. Мол, 24 часа в сутки – это скучно, вот, и 24/7 все равно ничего не успеваем. В общем, надо сделать, как не у всех. И в том числе люди потянутся в наш город, как жить там, когда у тебя циферблат не на 12 частей разделен, а на 13. Вот. Но они еще там так глубоко над этим не думали. Почему Норвегия обращается в Еврокомиссию? Они в Евросоюз не входят, но они члены Европейской экономической зоны. Поэтому по регламенту обязаны это согласовать. Многие считают, что это просто популист, такой популизм, привлечь, значит, больше туристов, которые будут приезжать и смотреть. Но так или иначе, действительно, многие же говорят, да, вот кручусь как белка в колесе, все равно ничего не успеваю, почему в сутках только 24 часа, но хочется им ответить, ну, сделайте 26 часов, также не будете успевать. Время не растянется. Но, тем не менее, идея тоже забавная, мне кажется. Ну, это точно, да. Кстати, забавная настолько, что, видите, даже мы здесь ее вот заметили и обсуждаем, да, потому что она забавная. Вот насчет туристов, я считаю, что да, это интересная мысль с точки зрения привлечения туристов всякими такими неожиданными вещами. Вот часы можно продавать, наладить выпуск соответствующих часов, там, да, календарей, календарь поменять там, и так далее, и так далее. Да. А почему нет? Я не думаю, что сам он к этому серьезно относится. Я сомневаюсь, что в этом норвежском городе прям все такие занятые, вот что им не хватает 24 часов в сутки. Так что, я думаю, как забавную идею. Но, кстати, вот кто не в курсе, мы вчера тут про Иран рассказывали, да, вот кто не в курсе, в Иране ведь, собственно, часовой пояс уникальный во всем мире. Они сдвинули время на полчаса. Когда туда приезжаешь, надо переводить время как бы не на час, там, или там 2-3, там, в зависимости откуда лишь, а на полчаса, когда у них случилась вот, значит, революция исламская, да, они решили, что они во всем будут отличаться от этого мира, как бы, и сдвинули пояс на полчаса. И туда приезжаешь, надо переводить часы на полчаса. Но у них это вот имеет такую жесткую идеологическую подоплеку. Вот, то есть это такое бывает. То есть, в принципе, теоретически можно как бы и на 26 часов в день разделить, и на 30, и на 40, и так далее, и так далее. Можно календарь придумать. Вот, например, по-другому переименовать там все месяцы. Можно сделать меньше этих месяцев, там больше. Вот, вопрос только в том, зачем это нужно. Но с точки зрения там все успевать, ну, конечно, вряд ли это поможет, потому что если всерьез, да, к этому относиться, во-первых, все успеть все равно не получится. Вот как вот не пытайся все успеть, все равно не получится. Обязательно будет оставаться что-то не успел, это раз. А во-вторых, ну, надо же ведь и силы восстанавливать, потому что перенапряжение ведет к ускоренному выходу из строя, что называется, да. Вот. И тогда получится, что попытавшись сделать на коротком промежутке времени все, в итоге ты проиграешь, так сказать, на длинной дистанции. Вот так вот. Ну, кстати, на Марсе, куда, который собирается колонизировать, в том числе Илон Маск, там в сутках марсианских, Сол называется, 24 часа и 37 минут. То есть плюс еще полчаса. Ну, ладно, немного времени осталось, поэтому к серьезным новостям переходим, Сергей Александрович. Московских курьеров причешут под одну гребенку. В Москве систематизируют работу курьеров, их внешний вид, транспорт и порядок доступа к работе будут едиными для всех. Об этом сообщил вице-мэр столицы Максим Лексутов в интервью «Ведомостям». Значит, уточнено, что в Москве доставщиками работают около 100 тысяч человек на велосипедах и самокатах. И подразумевается создать некий единый цифровой профиль курьера, единые требования к транспортному средству, ну, чтобы они были, там, не знаю, одной модели, одного цвета, ну, хотя цвета разные, разные службы доставки. Вот. И внешний вид доставщиков, чтобы ни в каких там лохмотьях там, на тебя несется какой-то, знаете, как пугало иногда, особенно вечером страшно становится. Вот все это будет едино и будет, что важно, процедура проверки личности, как в системе такси. То есть никто угодно гоняет, а никто угодно привозит, а будет конкретно. Более того, в дальнейшем задумываются встроить ограничители скорости до 25 км в час как раз вот в их транспортные средства, велосипеды и самокат, и повесить номерные знаки. И единый стандарт уже будет вводиться поэтапно, начиная с середины мая. Вот такие предложения, на мой взгляд, очень-очень разумные. Я тут, кстати, буквально на днях видел ролик, интервью с одним из курьеров. Ну, на улице поймали его, корреспондент задает вопрос, сколько зарабатываешь. Ну, я, говорит, ленюсь, я где-то 150-160 тысяч в месяц, но вот ребят, которые стараются, там за 200 зарабатывают. Вот. Можно? Ну, да. Ну, это к вопросу, между прочим, тоже о бедных мигрантах, которые якобы как бы, работают за 3 копейки. Потому что, не знаю, как в других городах, в Москве вот это такси и доставка, они просто монополизированы мигрантами. Я не знаю, так сказать, куда там московские власти смотрят, да, и зачем надо столицу Российской Федерации превращать, так сказать, в город мигрантов из Средней Азии, да, и оправдывать это все якобы экономической необходимостью. Перебью, Сергей Александрович, у человека, у которого брали интервью, даже ролик могу найти, это явно не мигрант, это может быть даже москвич. Ну, так он может быть, так сказать, трижды москвич, но вопрос в том, сколько этих москвичей в этой массе, а зарабатывают-то, видимо, все по 150 тысяч, а то и больше. Вот, поэтому тоже это к вопросу о бесконтрольности. Приезжают сюда как строители, через месяц становятся доставщиками, потому что настройки на это работать они не хотят, да. А рассказывать про то, что вот, значит, местные жители такие ленивые, что они и за 200 тысяч работать не хотят, ну, это просто ложь. Это просто ложь. Поэтому я думаю, что здесь надо посмотреть тоже с точки зрения того, а не существует ли там монопольного сговора, да, а не существует ли там каких-то этнических ОПГ, которые как бы, да, просто захватили эту сферу, да, и так далее, и так далее. Теперь непосредственно к вот к этим порядкам. Ну, конечно, надо. Потому что, к сожалению, люди как бы, да, превращают столицу Российской Федерации, да, в то место, откуда они приехали, да, в какое-то сельпо, так сказать, кишлак, как бы, или, и так далее, и так далее. В чем это выражается? В тотальном неуважении к правилам дорожного движения. Вот эти вылеты на встречную полосу, это вот там, я встречаю буквально каждый день, да. В тотальном неуважении, так сказать, опять же, к пешеходам и их безопасности, потому что они летают по пешеходным, так сказать, не самым тротуарам, как бы, а люди должны уворачиваться, так сказать, от них, да, рискуя собственной безопасностью, да. Вот. Ну и просто вообще, так сказать, да, своим, условно говоря, поведением в этой сфере. На мой взгляд, как бы, здесь нужен наводить жесткий порядок, вот, потому что иначе это превращается в огромную неконтролируемую сферу, где заняты какие-то непонятные люди, вот, которые, так сказать, имеют очень серьезные деньги, на самом деле, потому что представьте себе, так сказать, если каждый там по 150-200 тысяч зарабатывает, и они образуют некую группу населения, что называется, да, я считаю, что здесь порядок, наведение порядка назрело давно. Посмотрим, насколько это позволит вот это все отрегулировать. Потому что и к таксистам у меня лично огромное количество, так сказать, претензий. Потому что, на мой взгляд, они сначала как бы, да, пытались быть вежливыми и хорошими. А сейчас они почувствовали себя тоже как бы, да, какой-то самостоятельной единицей. Да, и чем дальше, тем ведут себя все более по-хамски и по-хамски. Да, будучи уверенными в том, что в своей, так сказать, безнаказанности. С курьерами, еще раз говорю, одна из главных проблем. Тотальное, как бы, неуважение к правилам ПДД. Нарушают эти правила ПДД везде, постоянно, как бы, да, ни на что не взирая, ни на какие, ни светофоры, ни на что, нарушая все правила и так далее, и так далее. А зачем нам это надо? Вот вопрос. Зачем город, которым наша власть, так сказать, московская, пытается гордиться там, да, вот, и говорит, вот смотрите, мы здесь порядок здесь навели. Вдруг из-за коммерческих интересов непонятно кого превращать в бардак, превращать в какой-то среднеазиатский базар. Да, в котором никто никаких правил не соблюдает. Поэтому взялись, ну хорошо, посмотрим, да, какие будут последствия. Потому что все-таки столица нашей родины, да, ну и вообще любой большой город, да, здесь должен быть порядок и закон. Порядок и закон. А не, значит, разговоры про то, что вот, ну, это же выгодно, это же приносит деньги. Мало ли что там приносит деньги. Я вспоминаю 90-е нулевые, когда, значит, вот этот неконтролируемый, так сказать, бардак, да, вот рыночный, так сказать, бардак по всему городу, да. ОПГ в каждом мелком районе, который там на этом рынке сидит, там, да, абсолютная бесконтрольность там. Это тоже приносило деньги. Ну и что? Правильно сделали, что все это привели в относительный порядок. Ну, сравните, сравните дворы московские 90-х сейчас, сравните улицы московские 90-х и сейчас, сравните общественный транспорт 90-х, который автобусы не ходили и сейчас ходят каждые 2 минуты. Сравнение все-таки в пользу нынешних московских властей. На сегодня все. Понятно, но не надо обратно возвращаться. Не вот надо, мы и не идем обратно. На сегодня все. Сергей Михеев, всего доброго. Железная логика.